Это самое страшное происшествие с тех пор, как я начала работать в комитете по контролю за инфекциями, призналась Кэти. Когда в прошлом году у нас был гепатит Б, я думала, что хуже ничего не бывает. Я и представить себе не могла, что может случиться чума. Каков вообще опыт Манхэттенского госпиталя в отношении нозокомиальных инфекций? Спросил Джек. Кэти пожала плечами. В целом ничего особенного, то же, что и в других многопрофильных госпиталях, ответила она. Однажды высеялся метицилин, устойчивый стафилококк. Но это, разумеется, текущая проблема. Однажды у нас даже выросла клебсиелла в канистре с моющим раствором. Мы сумели разгадать эту шараду только после целой серии послеоперационных нагноений. «А как обстоят дела с пневмониями?» — поинтересовался Джек. «Вот вроде нынешней». «Пневмонии тоже бывают», — вздохнула Кэти. «Возбудитель, как правило, псевдомонос. Но, знаете, 2 года назад у нас была вспышка болезни легионеров». «Я ничего не знал о том случае», — признался Джек. «А все было шито-крыто», — пояснила Кэти. «По счастью, никто тогда не умер. К сожалению, этого нельзя сказать о случае, который был у нас в отделении интенсивной терапии несколько месяцев назад. От энтеробактериальной пневмонии умерло 3 человека». Пришлось закрыть отделение. Возбудители обнаружили в емкостях увлажнителей. «Кэти!» — раздался резкий крик. Кэти и Джек обернулись. К ним подходила доктор Циммерман. «Все, о чем мы сегодня узнали, является конфиденциальной информацией», — наставительно произнесла доктор Циммерман. Кэти хотела что-то сказать, но передумала. «У нас много дел, Кэти!» — продолжала Мэри. «Пройдемте в мой кабинет». Всеми внезапно покинутый, Джек начал размышлять, что делать дальше. Явилась шальная мысль вернуться в 707-ю палату, но, вспомнив горячечную тираду доктора, Джек подавил не кстати возникшее желание. «Пусть эпидемиолог работает спокойно. В конце концов, цель Джека не он, а Келли». Потом в голову Степлтону пришла идея посетить местную лабораторию. По задиристым замечаниям и ощетинившемуся виду доктора Циммерман, Джек сделал вывод, что причину трагедии стоит поискать именно там. Именно лаборанты, скорее всего, допустили промах и пропустили палочку чумы. Узнав, где находится лаборатория, Джек на лифте отправился на 2-й этаж. Служебное удостоверение снова не подвело, и Джек проник в лабораторию, представ перед ее заведующим мистером Мартином Шево, который пригласил Джека в свой кабинет. Заведующий оказался маленьким человечком с копной темных волос и тонкой черточкой усов под носом. Мужчины уселись в кресло. «Вы слышали о случае чумы?» — без обиняков спросил Степлтон. «Нет. А где?» Вопросом на вопрос ответил мистер Шево. «Здесь, в Манхэттенском госпитале», — огорошил заведующего Джек. «Палата 707. Сегодня утром я вскрывал этого больного». «Не может быть!» — шумно вздохнув, Мартин Шево в голос застонал. «Как фамилия больного?» «Дональд Нодельман», — ответил Джек. Крутанувшись на вертящемся кресле, Мартин дотянулся до клавиатуры компьютера. На мониторе высветились лабораторные данные больного Нодельмана. Быстро просматривая их, Шево добрался до данных микробиологического исследования. Вот. При окраске по грамму мокроты больного были выявлены граммоотрицательные бациллы, начал Мартин. Мокрота была посеяна на культуральные среды и в течение 36 часов роста не дала. Это должно было навести нас на определенные мысли, я имею в виду наши подозрения относительно псевдомонос. Этот микроорганизм вырастает на средах без задержек. В таких случаях бывает полезна окраска по Гимзи или Уэйсону, сказал Джек. Диагноз вполне мог быть поставлен. «Совершенно верно», — согласился Мартин. Он развернулся лицом к Степлтону. «Это ужасно, я в полной растерянности. К сожалению, мы имеем в данном случае яркий пример того, что происходит у нас все чаще и чаще. Администрация настаивает на удешевлении работ и их объемов и в то же время повышает нагрузку на каждого отдельно взятого сотрудника. Это смертельно опасная комбинация, что и доказывает данный случай чумы. Ужасно, но такое происходит по всей стране». «Вам приходится сокращать количество сотрудников?» — поинтересовался Джек. Он-то думал, что лаборатории — единственное место, на котором госпитали могут реально зарабатывать деньги. «От нас ушло около 20% людей. Некоторых мы вынуждены были понизить по квалификационной сетке на 1-2 разряда. В микробиологической лаборатории у нас теперь нет старшего врача-лаборанта. Если бы он был, кто знает, может быть, мы и не пропустили бы этот случай чумы. Но с тем бюджетом, который мы имеем, нам не под силу держать старшего врача. Прежнего старшего врача мы понизили до разряда старшего лаборанта. Это обескураживает. Раньше мы стремились в своей работе к совершенству, а теперь к адекватности. Понимаете этот термин как хотите». «В вашем компьютере записано, кто из лаборантов выполнял окраску мокроты по грамму. Давайте хоть проведем учебный процесс, пользуясь этим печальным случаем». «Это хорошая идея», — согласился Мартин. Повернувшись к компьютеру, он нажал несколько клавиш, высветилось имя лаборантки. Внезапно Шева снова обернулся к Джеку. «Я только что вспомнил одну вещь», — сказал он. «Мой старший лаборант вчера высказал догадку о чуме касательно этого больного, но я поднял его на смех, сказав, что шансов открыть у него чуму 1 на миллиард». Джек оживился. «Интересно, а что заставило его подумать о чуме?» «Мне это тоже интересно», — отозвался Мартин. На экране интеркома он набрал имя Ричарда Оверстрита. Пока они ждали прихода Ричарда, Джек посмотрел на монитор компьютера. Лаборантку звали Нэнси Уиггинс. Мартин вызвал к себе в кабинет и ее. Через несколько минут явился Ричард Оверстрит. Атлетически сложенный молодой человек с копной светлых, выгоревших на солнце волос, которые поминутно спадали ему на лоб. Ричард убирал их нетерпеливым движением руки или резким поворотом головы. Поверх хирургического костюма на Оверстрите был надет халат, карманы которого топорщились от пробирок, зажимов, салфеток, лабораторных бланков и шприцев. Мартин представил Ричарда Джеку и попросил лаборанта рассказать об имевшей место дискуссии между ними по поводу чумы. Ричард выглядел явно озадаченным. «Это была всего лишь игра воображения, потребовавшие от меня громадного усилия», — рассмеялся он. «Но все-таки, что заставило вас подумать именно о чуме?» — настаивал на своем Мартин. Привычно отбросив со лба непокорную прядь волос, Ричард задержал ладонь на макушке, погрузившись в долгое раздумье. «А-а-а!» — вспомнил он.